«Да чего же жалкая парочка», – издевательски протянул он, рассматривая застывших и ожидающих его атаки двоих подростков. «Но неужели ты смог простить Саваду Цунаёши, Казата Инма? Ведь он – сын человека, убившего твоего семью. Это была твоя очередная ложь», – выкрикнул Инма. «Ты думаешь, я в это поверю? Но это чистейшая правда», – не скрывая мягкой улыбки, вкратчиво поведал он. «Воспоминания об этом дне все еще хранятся где-то в глубинах твоей памяти. Хватит!» — крикнул вновь Инма, перебивая и требуя прекратить. «Даже если это правда, это уже не важно. Нашу дружбу, как и дружбу с Адильхит, Рауджи, Кэ, Джули, Шиттапичан и Кару ничего не изменит. Значит, ты решил отбросить все прошлое ради будущего своей семьи, Казата?» — мысленно усмехнулся демон, без труда считывая мальчишку даже по поверхностным эмоциям. «Очень взрослое решение. Прекрасно», — продолжал расслабленно стоять на месте демон. «Если мои слова для тебя пустой звук, позволь, я поведаю, как было на самом деле. Я расскажу тебе правду о гибели твоей семьи», — он говорил неспешно, и они не нападали, слушая каждое слово. 7 лет назад резиденции семей, как-либо связанных с Вангалой, подверглись обстрелу. Расследование было поручено независимому комитету ЦДЕФ, где главой был Савада Емицу. В ходе расследования на пулях было обнаружено клеймо, принадлежащее одному торговцу антиквариатом, Казата Макото. И как только расследование уперлось в него, случилось нечто неординарное. 12 подчиненных Емицу были варварски убиты, а остатки их тел засунуты в лифт отеля. Кровь стекла до самого низа лифтовой шахты, и этот случай назвали морем крови. В телах были найдены пули с тем же клеймом. Савада Емицу тут же исчез. В ту же ночь дом Казата Макото атаковали. Макото, его жена и дочь были убиты в своих кроватях. С каждым дальнейшим словом Спейт видел по глазам Казата Инмы, что он помнит ту ночь. Его руки, сжатые в кулаки, стали слегка, едва заметно, подрагивать. Нет, не от злости, от страха. Словно он до сих пор был тем же ребенком. Жестокость их убийцы сравнима с оной исполнителя моря крови. Савада Емицу всячески отрицал свое участие, и 9-й Вангола оставил это дело нерешенным, прекратив расследование. Я все это позаимствовал из архива Ванголы. Смерть Казата Макото и его семьи по сей день остается тайной, но очевидно, что его убил Емицу, желающий отомстить за подчиненных. Я не верю тебе, сопротивлялся Инма. Спейт фыркнул. Что бы ты там ни говорил, ты никогда не сможешь забыть это лицо, верно? Повинуясь его силе тумана, пламя охватило иллюзией его лицо, достоверно повторяя профиль Савады Емицу. Ведь сын торговца тогда остался жив и видел все, пока не потерял сознание от шока. Как тогда? Ахнул Инма, неотрывно смотря на то же самое лицо с тем выражением и с той же улыбкой на губах. Значит, ты убил мою семью, прикинувшись отцом Цуны. И не только. Ведь почерк идентичен, закончил за него спокойный, немного отстраненный голос. Диман поднял глаза, увидев в обломках лестницы спускающуюся девчонку, Саваду Акиру. «Ты все-таки покинула свою комнату», — усмехнулся он, рассматривая ее. «Как же я могла ее не покинуть, когда ты тут устроил землетрясение?» Возмутилась она, но тоже как-то отстраненно. Что-то было в ее манере держаться, манере говорить, даже в этом внимательном взгляде, что заставляло демона испытывать странные ощущения, подбиравшиеся все ближе и глубже к его нутру руки. Казалось, когда-то чужое вмешательство прекратится, но стоило взглянуть в эти глаза, как возникало это давно забытое ощущение, словно смотришь в глаза прима, и в то же время, не он, все верно, ту жалкую дюжину подчиненных Савады Емицу тоже убил я, ухмыльнулся он, ничуть не стесняясь этого факта, который ничего не менял. И снова тот же взгляд с осуждением. «Я сделал все, чтобы наследник Шимон презирал и ненавидел Ванголу», — твердо продолжил демон. Казата Инма почти дошел до точки кипения. Он готов был уже наброситься на него, бездумно и яростно, а затем трагично умрет за правое дело. «Что же ты за человек?» — шокированно от рассказа произнес Савада Цунаёши. «Я вам уже говорил», — он издал смешок, насмешливо сощурившись. «Я вам не прима. Я сделаю все, чтобы создать сильную Ванголу. Они все подохли с достоинством, так пусть же станут удобрением, ублюдок!» — закричал Казата. «Раз это ты во всем виноват», — добавил Савада Цунаёши. Они оба зажгли пламя сильнее от нахлынувших эмоций. Это должно прибавить им немного смелости, а к битве — интереса. Демон скосил глаза на девчонку, но та стояла, как и прежде, спокойно рассматривая его пронзительным взглядом, и молчала. «Ну скажи уже что-нибудь», мысленно передернула его. Но Савада Акира продолжала смотреть на него, ничего не говоря. «Скажи, что я монстр-убийца, предатель, жестокий ублюдок. Никто не может стоять здесь так с таким видом, будто все в его руках. Я никогда не прощу тебя». Оба парня-подростка сорвались в атаку, а воскликнул это Савада. Иллюзорные танфа с цепями, появившиеся в руках демона, атаковали по-настоящему. Техника, скопированная у Хибари Кёи, заставила подростков рассыпаться в стороны. Созданные иллюзорные клоны, похожие на созданные Адильхит, преградили им путь, будучи в количестве не меньше сотни. Конечно же, подростки поразились тому, что демон может использовать атрибуты Ван Гола и Шиман одновременно. Демон же лишь насмехался. Это было забавно, так вводить их в заблуждение, и вносило в обычную неравную бойню ложную надежду на победу и разнообразие. Казат Инма сконцентрировал свое пламя в сферы, обладавшие сильной гравитацией и притянувшие к себе сразу по штук 10-20 клонов, не меньше. К сожалению, реальные иллюзии подвергались законам физики. Пока демон отвлекся на эту атаку, в бой вступил Савада Цунаёши. Он выпустил пламя из перчатки. На этот раз ему не пришлось использовать подачу пламени через две руки, его перчатки имели задний отсек для одновременного выпуска пламени в обратную сторону. Спид с легкостью уклонился от мощной и быстрой атаки. Но тут же, повинуясь изменившемуся притяжению, пламя изменило свой поток, вновь атаковав демона. На этот раз они попали, да только пламя разбилось о щиты, что были точной копией щитов из пламени урагана, созданных Гакудзирой Хайта. Пламя Савады не смогло пробить пламя иллюзии. «Этот ваш союз способен меня повеселить», — расслабленным голосом поделился демон. И в тот же миг новая атака пронеслась мимо подростков, врезавшись точнёхонько в щит, разгромив его мощью пламени грозы. «Босс, ты в порядке?» — крикнул Эрнеста, который занял удобную для обстрела позицию. В его пустой глазнице светился зеленый огонек, прямо на повязке, что лишь придавало еще больше жути зрелищу. Савада Акира кивнула ему. «Да, Имата, ты собираешься здесь так стоять?» — крикнул ей Савада Цунаёши. «Здесь опасно, я знаю», — прищурилась она, рассматривая демона, отчего у него создалось впечатление, что он стоит на огромных весах, которые кто-то держит рукой в воздухе. Все это были лишь поверхностные образы происходящего. Как он и говорил, она – одна из немногих людей, которых демон встречал и не мог полностью прочесть. Выстрел Эрнеста оказался непростым и проделал дыру в туловище демона размером с баскетбольный мяч. «Против кого-нибудь другого это бы сработало, но не против меня», – растянул губы в улыбке демон, а появившийся рот на его теле слезал склизким языком эту рану. Через мгновение никакого лишнего отверстия уже не было, как будто кто-то стер его ластиком. «Ей-ей-ей, что за черт?» – выругался Эрнеста, но быстро собрался и выстрелил еще несколько раз. «Босс, уходи, я пока его задержу». Три выстрела теперь можно было рассмотреть. Это были на самом деле не выстрелы, а пламя, плотное пламя, собиравшееся и повторявшее очертания вытянутого узкого добермана. Он, казалось, мчался по воздуху с немыслимой скоростью и траекторией. Уклониться от этой атаки было невозможно. Но Спейду не были страшны и три отверстия в теле. Какая же это беда, когда вся реальность подчиняется твоей воле. Затем демона атаковали снова Казата с Савадой Цунаёши. Ближний бой. Как скучно. Неужели они не могут проявить себя более существенно? Тогда с этим надо быстро заканчивать. А начать с Казата. Точнее, закончить с ним. Его атаки с изменением гравитации наиболее неудобные. Слишком быстро для восприятия присутствующих, появившись перед Казата, демон замахнулся на него косой, собираясь горизонтально перерезать его на части. Быстро и эффективно, но его остановили. Руками поймали древко косы, а затем ногой припечатали по ладони, заставляя выпустить косу из рук, что демон и сделал. Быстрая реакция и впечатляющая скорость. Иллюзионист был немало поражен тем, что она вмешалась. Не настолько, чтобы замереть и не двигаться, но все же он это сделал, замер и не двигался, и не пытался высвободить ладонь, придавленную подошвой к земле и заставляющую его преклонить колено. Лезвие косы быстро обернулось, и младшая Савада приставила его к горлу демона. Все участники боя замерли в ожидании. Слишком быстро, слишком внезапно, слишком неожиданно для всех это произошло, но не для демона. для него не было бы проблемой залатать даже резаную рану на шее. Но они-то этого не знают. Длинное лезвие слишком большой для нее косы замерло в миллиметре от кожи, поднятой вверх шеи. Димон смотрел ей в глаза, видя все ту же сосредоточенность. «Ни страха, ни злости, ни терзаний. В чем дело?» – спросил он. «Разве не этого ты хотела? Пусть не в бою, но ты застала меня врасплох. Неужели теперь остановишься?» Но она молчала, рассматривая его лицо со слегка хмурым выражением лица. Светлые брови свелись к переносице. «Боится, не может убить, верно, это наверняка ее первое убийство. Или ее не устраивает данное развитие событий. Слишком легко, я думаю, ты не заслуживаешь этого», наконец произнесла она, отчего Дима напешил. «Не заслуживаю», внутренне переспросил он, разозлившись от этой мысли. «Ты презираешь меня настолько, что считаешь недостойным даже смерти от своих рук. Или ты не хочешь их пачкать, девчонка? Мне думается, ты слишком много о себе мнишь», процедил он с проявившимся сдерживаемым напряжением в голосе. «Слишком ли много, я не знала, но чувствовала, что Спит этого бы хотел. Он подставлял шею, как Мукура. Он хотел сдаться, как Мукура. Я просто хотела избавиться от этого взгляда. Он не был настолько убитым сгоря, каким был у Мукура, таким, каким я видела его в последние минуты в будущем. Но, смотря в глаза Спейда, я видела то же понимание, что его убьют свои же, или что это еще было такое. Он продолжал быть таким же гордым и сильным духом, что не позволяло ему наложить на себя руки самостоятельно. Но он, несомненно, хотел этого, подспудно хотел конца всего. И хоть этого не было, но где-то в отдаленном уголке моего сознания все еще доносился дрожащий голос Мукура, просящий прощения. Могла ли я ему это дать? Сжав крепче в руках оружие, сжала зубы, постаравшись убрать неуместную ассоциацию куда подальше. В моих руках было тяжелое древко косы. Лезвие высекло тонкую полоску крови на белой шее. Глаза Димона Спейда смотрели так же уверенно и с ожиданием. «Почему ты остановилась, Имата?» — взволнованно крикнул мне Цуна, не понимающий, как и все остальные, почему я медлю. Я чуть было опрометчиво не отвела взгляд от иллюзиониста, собираясь емко ответить братцу, но вовремя сдержалась. Потом выскажусь. И так нервы не к черту. Но, собственно, смогла бы я действительно навредить ему таким образом? Я могла бы убить тело его медиума, но дух в любом случае остался бы жив. «Убить тебя сейчас», — начала я, подбирая слова, которые, как и прежде, не хотели приходить. «Слишком легко, разве нет? В этом, наверное, кроется ответ на твой вопрос». Увидев непонимание во взгляде иллюзиониста, я добавила, чтобы объясниться: «Разве не более жестокое наказание оставить тебя продолжить существование с твоим прошлым, чем подарить тебе быструю смерть?» Спит сжал зубы, посмотрев на меня с появившейся злостью. «Ты считаешь, что это оправдает твое малодушие? Я хочу сказать, может быть, это ответ на твой вопрос», — предположила я. «Иных вариантов у меня не было, кроме одного, который я все время пыталась запихать куда подальше. Нет, они не были похожи с Мукура настолько, и то, что я испытывала тогда в отношении своего провинившегося тумана, не мог испытывать Прима Ван Гола в отношении Димона Спейда. Они совершенно другие люди». Из воспоминаний было ясно видно, что Джотто не дал Димону даже понять, что его замысел раскрыт. На деле же Казарт предложил скрыть те события уже опосля случившегося предательства. И Джотто, то ли пойдя на это во спасение тех жизней, что могли бы быть погублены во время ловли Димона, то ли из-за решительности Казарта использовать ситуацию себе на пользу, согласился. Да вот только даже между собой с Димоном ситуацию не решил, тихо и незаметно для остального мафиозного мира, раз уж Ван Гола должна была оставаться единой и нерушимой. Спейд, как выяснилось, даже не знал, что его предательство было раскрыто прямо еще до самого факта предательства. «Либо это и есть твое наказание, либо тебя просто пощадили по старой дружбе. Не пари чуши», — заорал он, легко отбрасывая лезвие в сторону. Я разорвала расстояние, здраво опасаясь расшевелившегося тумана. Коса тут же растворилась в моих руках и исчезла в клочьях тумана. Очевидно, он мог сделать это с самого начала. В смятенных чувствах я предпочла переместиться подальше, чтобы слегка встряхнуть головой. Кажется, от всех пережитых перипетий, постоянного наплыва адреналина и расшатанных в целом нервов мое сознание решило работать с подвохом. Несмотря на внешнее сходство, схожий выбор поступков и методов, учитель и ученик были разными людьми. Возможно, На меня еще повлияли эманации пламени тумана, которое я уж слишком хорошо ощущала. Спирт же подавлял количеством и мощью пламени. Неудивительно, что это пламя стало опосредованно действовать мне на мозги. «Цуна-кун, твоя сестра!» Услышала я окрик Энмы. Эти двое приземлились с двух сторон, и Цуна, даже несмотря на то, что был в гиперрежиме, неуверенно спросил: «Ты в порядке, Имата?» Видимо, в его сознании тоже произошел диссонанс, так как он раньше, кажется, не видел ситуации, когда я была не в порядке. Да и сейчас Цуна, похоже, считал, что все нормально, когда я трясла головой, чтобы навязчивые ощущения вылетели прочь. Ведь это были, что называется, действительно одни ощущения, не облекаемые в слова или мысли. «Нормально», — выдохнула я и перевела взгляд на спокойно ожидающего Спейда, который уже взял себя в руки. «Нужно с ним покончить и вернуть всех, кого он спрятал в пространственные карманы. Мы сделаем это», — кивнул мне Энма. «Не вмешивайся, мы с Цунайкуном справимся. Мы заключили союз против демона». Цуна посмотрел на него, мягко говоря, ошарашенным взглядом. Кажется, он не был так уверен, что они справятся. А я была больше ошарашена самим фактом заключения союза. Как Энма умудрился-то? Нет, как Цуне это в голову вообще пришло? «Я помогу тебе», — решительно нахмурился Энма, готовый сражаться. «Больше никого не осталось. Надо спрятать и прикрыть спинами твою младшую сестру». Цуна выдал невразумительное «ммм», что я расшифровала как несогласие с позицией Энмы в отношении слабых младших сестер, которых следует защищать, но ничего не сказал. Все же признаться в том, что ему бы пригодилась моя помощь в бою, он не смог, то ли из личных мотивов, то ли из общественно принятых. Ну, а я, следя все время краем глаза за иллюзионистом, подумала, что уже, немного неожиданно, наступил решающий момент. Спирт говорил, что никто из моих не пострадает. В то же время у него был план относительно этого финала. Не успела я предпринять полноценную попытку мыслительного процесса с угадыванием мотивов и целей демона Спейда, как тот появился за нашими спинами, в то время как его копия продолжала расслабленно стоять перед нами. Тот, что внезапно появился, скрывал свое присутствие и свое пламя настолько хорошо, что заметить я его успела лишь в последний момент. Резко обернувшись, собиралась отразить быструю атаку, но вместо этого угодила в карман под пространство. «Да чтоб тебя!» — со злостью крикнула я в черную пустоту. Демон даже не использовал пламя для перемещения и шел своим шагом, скрытый за иллюзией, как это делал Мукура. А мы ему как раз дали достаточно времени подкрасться незамеченным. «Не волнуйтесь о них, они все живы и прекрасно нас не только слышат, но и видят. Правда, сделать ничего не могут», — услышала я буднично расслабленный голос иллюзиониста с налетом злорадства и заметила зависший высоко в воздухе иллюзорный экран, который показывал, что продолжает происходить снаружи. Ответные злые выкрики спеет, и мерзавец, можно не комментировать. Мне оставалось только зло сжимать кулаки от бессилия. Отсюда я не могла ни повлиять, ни помочь. А силы тумана у меня в помине не было, навыков владеть таким пламенем тоже. Хотя, может быть, я смогу все же впитать в себя пламя тумана, которое и создавало этот пространственный карман. Все же иллюзиониста здесь нет, никто мешать не будет. А демон так разделил свои силы, и на кучу подпространственных карманов, и создав вдобавок шестерых клонов, что ему, может быть, и не хватит сил меня удержать здесь. Слишком иллюзионист был уверен в себе и в том, что двое подростков, Энма и Цуна, ему ничем не навредят, этим же и поплатится. Даже атаки по площади не могли сразу же накрыть всех шестерых клонов Спейда, а тем временем на поле боя так старались и хабаннером Цуны, и гравитацией Энмы. Тогда Энма пошел на отчаянный шаг. Он создал 6 гравитационных шаров, которые с силой притягивали и задержали на некоторое время Спейда на одном месте. Энма переместил шары к себе поближе, чтобы суметь выдержать такую нагрузку, и тужился, пытаясь потянуть такую задумку своими силами. «Так ты не сможешь ничего сделать», — заметил очевидное отнюдь даже не заволновавшийся демон, который пытался перебороть силу гравитации. «Вскоре это у него выйдет. Получалась борьба на выносливость, и вряд ли Энма ее выиграет. Ты даже двигаться не можешь с таким напряжением. Этого и не нужно», — крикнул Энма с натугой. «Цуна-кун, стреляй сюда, обрати демона в пепел». Видимо, мальца довели до состояния, когда он готов был всем пожертвовать, лишь бы одолеть Спейда и вытащить своих друзей. Но в таком случае, Цуна задохнулся от посетившего осознания. «Я и в тебя попаду. Это единственный шанс его убить. Разозлился Инма от того, что он так старается, а этим предоставленным шансом не пользуются. Скорей, Цунакун. По лицу демона читалось удивление от такого поворота. Все шесть его копий скосили глаза на Инму. Иллюзионисту придется призвать все свое пламя и разорвать пространственные карманы, чтобы выжить, или же последовавшее возмущение говорило о том, что он на самом деле не планировал смерти Инмы. Нет, не может быть. Ему было плевать на него и Шимон в целом. В чем причина? Во второй раз он уже не хотел уничтожать Шимон, передумал, подумал, что в его обещание никого не убивать включается Инма вместе со всеми Шимон. Ах, не о том думаю. Пора заканчивать смотреть кино и заняться более важными вещами. Тем более, что началась Санта-Барбара, где Цуна не хотел атаковать, боясь этим убить Инму, а Инма убеждал его все же сделать это, потому что другого шанса спасти всех может не быть. Пока они перетягивали канат сомнений Цуны туда-сюда, демон понемногу стал выбираться из техники Инмы, а я предпринимала попытки освободиться с помощью смеси неба и облака. Получалось, откровенно говоря, плохо. Похоже на то, что Спейк дистанционно подпитывал свои пространственные карманы, и все мои усилия уходили впустую. Правда, у меня было еще минут 10, пока Инма пытался убедить Цуну атаковать. «Послушай меня, Цунакун», — не выдержал Инма. «Как и ты, я дорожу своей семьей. Но если мы сейчас проиграем демону, не только меня, а Дильхит, Джули, Рауджи, Кая, Шиттапичан, Кару никого не удастся спасти. Поэтому, прошу, сделай это». Инма уже даже зажмурился, из последних сил сдерживая демона. Пламя у моих рук расходилось волнами и одновременно обрывками, собиравшимися в разрастающуюся воронку. Пламя тумана впитывалось мной, превращаясь в мое собственное пламя. Вначале осторожно, как обычно, а затем уверенней. Сами клочки пламени стали будто немного прозрачней, разбавленные пламенем облака. Пламя тумана капало же, едва-едва восстанавливая потраченный объем. Я больше теряла сил, чем восстанавливала. Тем не менее, постепенно чернота растворялась. Цуна тем временем продолжал переживать внутреннее метание и выдал. «Понимаю, ты согласен сделать это?» Тянул он время. «Да», — крикнул ему Инма. «Скорее». В темной пустоте проявилась, наконец, реальность. Остаток подпространственного кармана пытался восстановиться, но я уже выскочила в появившуюся щель и заметила приближающихся к месту битвы людей. Сразу несколько разных групп мафиози из Альянса Четырех Семей спешили к месту событий. Я поняла, что сильнейшая атака Хабаннера, если Цуна ее все-таки выполнит, пройдет так, что заденет мафиози. Я видела всю эту расстановку, так как оказалась высоко в воздухе, а вот Цуна, все еще находясь в сомнениях, нет. Тут я была и обрадовалась, что Цуна не может поднять руку и атаковать, но с другой стороны, как же остановить Спейда? Хотя, остановит ли его эта атака? Он ведь использует тело Катаджули. Тогда уничтожит ли сильное пламя дух демона? Может быть, пламя, по сути, тоже энергия. Но, почему-то мне кажется, Спейд не использовал всех своих сил. Возможно, гравитация Инмы действительно бы его задержала, этого мне неведомо. Но нагромоздить на свое тело столько металла от каждой комбиоформы владельцев колец Ванголы, Шимон и Феникса, выглядит до ужаса нелепо, как будто Спейд хотел этим крикнуть. Я использую всю свою силу, а с туманом никогда нельзя быть беспечным насчет того, что видишь. Это наблюдение меня ошарашило. С иллюзорного экрана все выглядело иначе, да и пока я лично не пронаблюдала вблизи атаки Цуны с Инмой на демона, мне и в голову не пришло, как все это выглядит. Все дело в том, что как раз-таки ужасающе мощная аура пламени Спейда была самой настоящей. Но я бы не была столь уверена относительно того, что демон действительно использует всю свою силу. Особенно учитывая, что он продолжает удерживать кучу подпространственных карманов, хотя если бы ему действительно не хватало сил, чтобы прихлопнуть двоих подростков, Спейду легче было бы убить всех лишних, а не оставить в стороне, чтобы не мешались. Цуна продолжал мучиться нерешенной задачей, стоя перед нелегким выбором. Инма его подстегивал как мог, а Спейд усиленно напрягался, пытаясь, или делая вид, что пытается, вырваться. Он не сможет выстрелить. Победно воскликнул демон, замерев и перестав вырываться. Для Савады Цунаёши пожертвовать кем-то, чтобы достичь победы, неприемлемо. Это роковая слабость. Кажется, что и Инма, и Спейд сейчас сходились во мнении и никак не могли придумать, как же им поступить. Я же просто взъерошила волосы, выдохнув от натуги. «Много я видела всяких постановок, но такой реалистичный театр абсурда, называемый боем, впервые. Собственно, поэтому я тоже никак не могла решить, что делать. Так бы мы и продолжали все дружно тупить, пока что-то, или в нашем случае кто-то не добавил новую переменную в ситуацию. Этим кем-то оказался Такеши, который пришел вместе с группой мафиози, среди которых я заметила много людей в форме варии, включая офицеров, разделившихся на свои отряды, и того самого из Бжик, которого я видела еще на церемонии. Пока мафиози замерли, узрев дивное зрелище задержанного силой гравитации демона Спейда, при этом увешанного оружием настолько многочисленным, что это выглядело так же нелепо, как детская игрушка-трансформер, Ямамото продолжил путь, выскочил вперед, подпрыгнул, присоединившись в весеннем воздухе к Энме, и выдал: «Атакуй, Цуна, не переживай, я защищу Энму ледяным драконом». «Попали», поняла я, увидев, как Такеши выставил с готовностью меч, а Цуна поднял руки, поставив их крест-накрест, чтобы атаковать сильнейшим залпом пламени из обоих рук. «Идиот!» Услышала я хриплый крик Скуала где-то среди мафиози, а затем заметила его длинные волосы и меч в одной из групп. «Он же и нас заденет. Тогда уходите скорей!» — крикнул им Ямамото. «Кажется, множество людей сейчас подумали, а какого хрена мы тогда пришли?» Я была в их числе, но также я понимала, что если рванет, то рванет. Уйти настолько далеко они не успеют. А вот Цуна уже решился и с готовностью собирал пламя. Убить, может быть, не убьет, но покалечит. Заденет кого-нибудь точно, как ни повернись, все же окружили нас со всех сторон. Хотя под чутким командованием бойцы перегруппировывались, собираясь в одном месте, но это займет время. Нет, так не пойдет. Из-за нас все тут собрались, и мы же, получится, атакуем своих. Под гнетом обстоятельств, но все же, счет шел уже на секунды, Цуна готов был атаковать. Времени думать, что делать и к кому бросаться, уже не оставалось. За Такеши я могла не волноваться, ему нужно только немного пламени, чтобы создать щит из льда, а дальше пламя его просто обогнет. Цуне тем более не нужна была моя помощь. Ребята все в подпространстве, включая Мукура, очевидно, проигравшего демону и сейчас обездвиженного. Выбегать же под огонь с криком: «Подождите, что-то тут не так», было глупо. Так что я видела только один способ, как избежать дальнейших неудобств с препирательствами. Я переместилась перед собравшимися в группу мафиози и выставила руки вперед в домике, собирая в них смесь неба с облаком. Все было готово, пламя неба с ураганом уже срывалось из стальных перчаток Цуны сильным потоком. «Стой, не стреляй», — надрывно закричал Спейд с тревогой в голосе. У меня мелькнула отстраненная мысль, что и перчатки Цуне, по сути, сделал демон, но разбираться с этим было уже поздно. Поток пламени вышел мощнейший. Похоже, братец вложил в него всю силу. «Кира-чан, беги», — завопил Луссурия. «Уйди, чертяка, убьет же», — услышала я крик Скуала. Многие мафиози припали к земле, надеясь, что поток пламени их обойдет. На расстоянии метров 10 от Цуны пламя будто потеряло его контроль и расползлось в стороны широким потоком. Как я и думала, заденет всех. Цуна не умел контролировать и концентрировать силу. Пламя сметало все на своем пути. Даже выстрелы Занзаса, полетевшие ему наперерез, задержали его ненадолго. Все дело в том, что Занзасу требовалось время, чтобы вложить в выстрелы всю свою мощь. У Цуны же этого времени было достаточно, чтобы вложить в удар весь свой запас. Поток пламени быстро поглотил ту область, где зависли в воздухе Энма, Такеши и демон, окруженный гравитационными сферами, и пошло дальше. Тем временем я быстро формировал отработанную технику. Смесь неба и облака хоть и оставалась светло-оранжевой, но тем не менее меняла консистенцию и принимала другую форму, похожую на клочки расходящихся воронкой облаков. «Ничего, я уже делала подобное, должно получиться», — убеждала я себя, смотря на ревущее и несущееся на меня пламя. Но по вискам стекал пот. «Ближе, ближе». Первые облачка соприкоснулись с потоком, поглотили часть силы и понесли его по воронке ко мне. Но пламени было слишком много, оно продолжало свой путь. Я поняла, что этого недостаточно, что воронка должна быть больше и работать быстрее. Я усилила подачу своего пламени, одолжив пламя облака у Кёи. Потянуть его к себе оказалось не так уж сложно. Видимо, Кёя, запертый в подпространстве, очень сильно хотел участвовать, а карман подпространства не мешал какому-то каналу, через который переходило его пламя ко мне. Воронка увеличилась, стараясь охватить весь поток пламени, разлетевшийся на сотни метров в диаметре. Мне понадобится примерно такой же диаметр воронки, но чем больше она становилась, тем больше сил мне приходилось прикладывать для ее поддержания. Не жалея сил, я вкладывала очень много пламени и очень много концентрации в эту технику, а перед глазами было ревущее оранжевое пламя, сметающее жаром все на своем пути, даже деревья, даже камни, даже землю. Пламя поглощалось, но очень быстро я обнаружила, что мои запасы переполнены. Я ранее сохраняла пламя в таких себе поддельных источниках, поэтому могла держать при себе больше, чем кто-то другой, но при этом я потратила слишком мало пламени. Таким образом, практически полный объем цуны уже не помещался в моем теле, я чувствовала напряжение. Поэтому, недолго думая, я подала пламя в перчатки и защиту на спине. Там были накопительные камни. Большие камни на руках выдерживали быструю подачу пламени, а вот мелкие один за другим взяли и лопнули, наделав мне небольших царапин на спине, от которых я поморщилась и отмахнулась. Оставалось два накопителя, на правой руке и на левой. Пламя лилось и лилось, я чувствовала, как камни на руках нагреваются. Наконец, они также заполнились практически до предела и, к счастью, поток пламени прекратился. Вокруг стояла тонна пыли, но огонь не пошел дальше меня. Я опустила глаза. Внутри голубоватых полупрозрачных камней на перчатках отчетливо плясали оранжевые всполохи, из-за чего камни стали как будто сами оранжевыми. В ушах продолжало слегка гудеть, дыхание участилось. Постепенно прекратив себя поддерживать в воздухе с помощью пламени, медленно опустилась ногами на землю, покачнувшись и едва не потеряв равновесие. Перед глазами слегка плыло, сквозь пыль все и так было плохо видно. Я не видела ни как там Такиши, ни что там с Цунай после того, как он вложил весь доступный ему объем пламени, нигде там демон. Но в этот момент меня кое-что беспокоило чуть больше. Я ощущала, что камни на руках слишком греются. Они не подходят для того, чтобы долго хранить энергию. Только для того, чтобы быстро накопить и поместить туда лишнее. Надо было срочно выпустить куда-то энергию, пока они не лопнули и не ошпарили мне руки, кожа перчаток и так уже полопалась, не выдерживая жара и припекая мне ладони. Оглянулась назад. Мафиози пока что продолжали стоять на своих местах и помалкивали. Глянула вперед, наконец, заметила лежащего пластом Цуну, вышедшего из гиперрежима. Сейчас он остался абсолютно беззащитен, вложив в атаку все имеющееся пламя, даже перевернуться не мог с живота, лишь голову поднял. «Энма», — звал он, — «Ямамото, я здесь», — отозвался Такиши, и я заметила его, слегка потрепанного, в пыли, также не в силах подняться на ноги. Он издал смешок, показав большим пальцем на громадную ледяную глыбу перед ним. Я слегка переборщил и вложил слишком много сил в это. В голове гулко отзывались их голоса. «Как ты, Кира?» Ямамото попытался приподняться и с трудом направился в мою сторону, также покачиваясь. Я в дрова, махнула ему рукой, чтобы оставался на своем месте. Оглянулась еще раз, проверив, что приходящие в себя мафиози пока не разбрелись. Руки продолжало жечь. «Мелочь», — гаркнул Занзас, угрожающе приближаясь быстрым шагом. «Чувствую, что намерения у него какие-то недобрые, но пока некогда разбираться». Быстро прикинув, в какой стороне корабли, определила участок, где не должно было быть никого. Выставила руку, собирая шар пламени сера, и ослабила контроль в нужном месте, выпустив уже свой поток пламени. Этот удар также расширялся, чем дальше шел, но здесь, рядом со мной, никого не задел. Основной удар потерпела земля, которая после удара Цуны уже запеклась. Но и без того надо было направить удар выше. Жаль, я об этом подумала уже после того, как ревущее пламя выжгло просеку и дошло до моря, затухнув где-то там, даже не на пляже, а в воде. Даже отсюда было видно, как вода заполняет нежданный ров. Мда и концентрированная сера делать не надо было. Направление более точное, но мощь соответственно возрастает. Хорошо, что выпустила только то, что в камнях накопилось, а это разве что треть объема. Ну, зато теперь здесь есть бухта, сделанным воодушевлением провозгласила я, почувствовав себя неловко, будто сломала что-то в гостях. Ты чем думаешь? Тяжелая рука неожиданно опустилась мне на голову, придавив к земле, отчего я едва не упала. Выкрутившись, посмотрела на босса Варии с возмущением, но сказать ничего не успела. Сверкая алыми глазами, тот гаркнул так, что в ушах снова зазвенело. «Ты что думаешь, мы бы тут померли от такой атаки? Может быть, «Кто-нибудь бы и умер», — ответила я. «Да мне насрать, что какой-то там мусор бы сдох». Рявкнул он еще громче, что я аж зажмурилась и тряхнула головой. Замзас схватил меня за голову и снова придавил еще пуще, но на этот раз я не потеряла равновесия из-за того, что тот, едва меня в сторону повело, схватил поперек туловища, приподняв над землей, и снова сжал голову рукой. Ну кто бы сомневался, занятая борьбой, краем глаза заметила, что из клубов оседающей пыли появился Энма, тоже весь потрепанный, с торчащими дыбом волосами, но живой и почти целый. Далее на вопли радости Энмы и Цуны уже не обращала внимания, занятая препирательствами, а зря. Когда Энма хотел было подать руку Цуне, чтобы помочь подняться, он подошел и пнул его ногой вместо этого так, что братец отлетел, не будучи в гиперрежиме. Да Цуна даже концентрировать пламя в таком виде не умеет. Не удивлюсь, если рыжий подросток этим что-то ему сломал. Эй, дернулась, зажатая руками Замзаса. Цуна-кун, это не я. Разнесся по округе крик Энмы совершенно с другого конца. Но было поздно. Спид сбросил иллюзию и неспешно приближался к братцу. Волосы иллюзиониста плясали на невидимом ветру, как будто жили своей жизнью. Лицо исказилось. Истерзанное тело заживало, но при этом превратилось в чудовищное месиво, где периодически выглядывали то новые руки, то глаза, то губы, то зубы, сюрреалистически разных размеров и форм. Зрелище не для слабонервных. «Он, жив!» — воскликнул Такеши, отшатываясь. «Подержи-ка!» — приказал босс Вари, передавая приблизившемуся своему капитану меня на руки. Прям так, как держал, параллельно земле, поперек туловища, так и вручил. Скуала невозмутимо взял меня также в руки, перекинув на свою свободную от меча руку. «Осторожней!» — крикнула я, ощущая тревогу от того, что Замзас хочет вмешаться, и от беспокойства за Цуну одновременно. «Знаешь ли, еще бы чуть-чуть!» Спит не хрипел, но его голос заметно изменился. «Совсем немного, и я бы не вернулся!» Цуна что-то там застонал, но босс Свари остановился, выйдя немного вперед, и, глянув на Спейда, мрачно скомандовал: «Продолжай». Демон удивился, но затем на его искаженном лице проявилась понимающая ухмылка. «Раскомандовался тут». Возмутилась я и дернулась, пытаясь высвободиться, отчего Скурала меня удержал двумя руками. «Выпусти меня, какого дьявола вы себе позволяете?» Вот не хотела я начинать тут безобразную драку, но они напрашивались. Ишь, чего вздумал, молча наблюдать за тем, как Спит продолжает избивать Цуну так, что ломались кости с ясно различимым хрустом. «И что, вы так будете просто стоять?» — возмутилась я. Бить кого-либо из них не хотелось, уж очень перемотаны бинтами поверх ран, но черт, желание было. Со своими так не поступают, как делали это Замзас со Скуала. Я хотела объяснений. «Вмешаемся через минутку», — ухмыляясь, подошел ближе, покинув свой отряд, Бильфигар. «Думаю, вмешаемся мы в любом случае», — Кира-чан, певуче добавил Луссурия, приближаясь разом с Левиатаном. «Босс, похоже, не собирается оставлять в покое демона Спейда. Довести меня до такого», — дернулась я, услышав слова Спейда. «Проклятая Вангола, как вы посмели?» Мысленно я снова провалилась в тот момент, показавшийся мне странным. «Разве не ради Ванголы демон все это делал? Так когда же он лгал? Тогда или сейчас? Умри!» — со злостью выкрикнул иллюзионист. Волосы Спейда, извиваясь, словно живые змеи, обхватили шею Цуны и подняли братца в воздух. Демон нанес сразу множество ударов, после которых в теле Цуны, наверняка, не осталось целой кости. Боль, должно быть, адская. Цуна же даже кричать от боли не мог, издавал лишь какие-то звуки, отдаленно похожие на скулеж. Тут уж я не могла не вырваться. Воспользовавшись тем, что тело переполнено пламенем, разжала пальцы мечника, безобразно использовала пламя для удара Скуала под дых и поспешила на помощь. «Сдохнуть хочешь?» Предупредительно разъяренно раздался крик босса Варии, намекавший мне о моих суицидальных наклонностях. Только передо мной возникли из темных клякс, повисших в воздухе, сразу трое виндичи, преградившие путь. «Не вмешивайся», — спокойно пояснили они. «Вы все-таки сообщники демона». Сжала я зубы от досады. «Нет», — возразил мне один, в котором я узнала Джаггера по черным вьющимся волосам, выбивающимся из-под шляпы. «У нас есть причина остановить тебя, о которой мы не можем ничего рассказать. Вы с ним заключили союз», — возразила я, понимая, что они пудрят мне мозги. «Что Бермуда надеется от него получить? Разве это настолько ценно, что вы даже готовы вмешаться? Это тебя не касается, кажется, Джаггер», — как обычно, начинал заводиться. «Лучше бы тебе стоять в стороне, Савада Акира. Если ты намерена вмешаться, то мне придется остановить тебя навсегда. А мне придется снова найти дорогу к твоему сердцу напрямую, Джаггер», – парировала я зло. Правда, тут же обернулась, почувствовав полыхавшего аурой пламени ярости Занзаса, который быстро приблизился. Его ярость была почему-то направлена на Виндича, хотя раздражала, скорее, я. Но атаковать тюремщиков босс Варии не спешил, понимая, чем это ему грозит. Поэтому и стоял, сжимая в руках рукоятки пистолетов рядом с выпущенным Лигром. Виндичи тоже молча стояли, сверля его взглядами. Конфликта, видать, также не хотели. Димон тем временем материализовал свою боевую косу и замахнулся, чтобы закончить свое дело. Я сорвалась с места, собираясь пролететь мимо Джагггера, но тот быстро и практически неуловимо для глаз переместился, заставив меня защищаться от замаха его тяжелой цепи, которая лязгнула на том месте, где я только что была. «Прекрати», — вторил моему внутреннему голосу Энма. В тот же миг его кольцо вдруг раскрылось на пальце, покинуло руку парня и полетело своим путем, к Цуне. Спейд, отчего-то медливший и делавший все нарочито неторопливо, быстро замахнулся косой. «Пора заканчивать», — в его голосе уже не было ярости, одна констатация факта, показавшаяся мне переполненной ожиданием. Я разорвала расстояние, отпрыгнув подальше от Джагггера и остальных Виндичи, и уставилась на Димона. Долетев до Цуны, кольцо Инмы присоединилось к новому поддельному кольцу Ванголы. И я вдруг поняла, что у этих вещей было общего. И то, и другое кольцо однажды побывало в руках Талбота. Димон, казалось, был удивлен и выкрикнул: «Какого хрена?» Но на самом деле какого хрена, должна была спросить я. Пламя Цуны стало разгораться, как будто братец получил доступ к большому источнику пламени. Более того, я ощущал от него и пламя Инмы в том числе, в чем я могла быть стопроцентно уверена. Новая волна воспоминаний пронеслась в сознании, но я пока отмахнулась от них, намереваясь переосмыслить позже. Сейчас было важнее настоящее, а не прошлое. Цуна поднялся на ноги с помощью пламени. Спейд отступил, а затем выкрикнул, вновь широко замахнувшись косой, как будто не умел ею пользоваться. «Слишком поздно шутить со мной. Неважно, что вы выкинете сейчас, эти недоросли сию минуту подохнут». Подбежавший Скуала придержал меня за подмышки, оттягивая назад, а затем удивленно остановился, заметив, что я не сопротивляюсь. «Погоди», — подняла я руку, внимательно разглядывая Спейда. Как только коса Димона опустилась, она врезалась острием в землю, Цуны на том месте уже не было. Он оказался за спиной замершего и будто удивленного таким поворотом иллюзиониста. «Это пламя», — сказал Цуна, вновь войдя в гиперрежим, — «принадлежит не только Инме и мне, но и тому, что ты пытался разорвать. Это пламя Ванголы и Шимон». Привычно пропустив мимо ушей флюиды пафоса, я во все глаза, очень прифигевшие от такого, наблюдала за тем, как Цуна быстро летает и то и дело попадает ударами по Спейду. Скорости и силы убраться, и правда, прибавилось. Но тут, скорее, дело в кольце Энмы, что каким-то образом прибавило ему энергии пламени. Если же верить словам Цуны, то увеличившаяся мощь позволила ему подлечить кости и удержать весь скелет вместе. Хотя самое удивительное было в том, что я видела движение братца. Я видела его скорость, а это значило, что моя реакция позволяла это. Мало того, я понимала, что эта скорость меньше моей, и тем не менее Спейд проигрывал. Обескураженная, я только и могла смотреть за проигрышем Димона, который, будто для придания реалистичности, подогревал ситуацию словами: «Думаешь, что сможешь меня одолеть?» Получив удар по лощеной морде, Спейд как будто неспешно поднялся. Он мало того, что сбавил скорость, так еще как будто забыл о своих иллюзиях. «Ублюдок, шутить со мной вздумал?» Цуна оказался перед его лицом и ударил залпом хабаннера послабее предыдущего. Тем не менее, пламенем снесло большую площадь в полсотни метров. Как я заметила, Скуала с остальными варийцами также стояли, ошеломленно наблюдая за избиением. Вмешиваться и помогать тут с виду больше не требовалось. Цуна показал свою силу, и теперь я могла сделать предположение, что в этом и была задумка Спейда – накалить ситуацию, а потом занизить свои силы и позволить якобы одолеть, чтобы выглядело так, будто Цуна обладает немыслимой мощью. Альянс справился, Нет, Ацуна, да. Мало того, вундервафлю ему фактически заготовил и подарил сам демон. Но при этом он играл удивление, ошеломление и беспомощность так достоверно, что не подкопаешься. На ранения и повреждения ему было, видимо, плевать. Раньше он прекрасно их залечивал с помощью иллюзий, а теперь будто разучился это делать. После залпа пламени Ацуны все тело спейда выглядело, как медленно, едва восстанавливающаяся обгоревшая головешка. Это было пламя Джотто и Казарта. Судя по голосу, Цуна чувствовал себя восстановителем справедливости. «Но одолею я тебя нашим сенмай пламенем. Ну давай, посмотрим, на что оно способно». С вызовом подначил его спейд, при этом выглядя так, как будто был чудовищем, а не человеком. Про отсутствие клонов вообще молчу. Цуна мочил единственного и неповторимого демона спейда, из-за чего мои глаза также приняли круглую форму, как у всех присутствующих, но, боюсь, по другим причинам. Они, небось, не могли поверить, как так-то. Нет, правда, демон напомнил мне взрослого, который подставляется дошкольнику, зная, что его маленькие кулачки не смогут сильно ударить. Точно так же делал Емицу, когда приезжал домой и подначивал Цуну, чтобы тот полупил его кулачками, а папаня в этот момент умилялся. В то же время от залпа пламени ярости, полетевшего, возможно, от того, что Занзас ощутил ту же растерянность, что и я, спейд ловко уклонился. «Пришло время для моего козыря, припрятанного в рукаве», — закричал демон, превратив свое тело в какую-то совсем уж чудовищную смесь, едва сохранявшую почти человеческий облик. Выглядело еще более ужасно и отвратительно. «Невероятный уровень иллюзий», — услышала я потрясенный вздох Мормона. «Неужели побег твой козырь?» — спокойно и твердо вопросил Цуна. «Я чувствую пламя, похожее на пламя Виндичи. Ты хочешь создать взрыв и сбежать? Какая интуиция?» — улыбнулся спейд. «Ты прав, это пламя дает обладателю фантастические способности, превосходящие другие элементы. Это пламя восьмого элемента. Я действительно ощущала от Виндичи нечто другое, поэтому не удивилась, когда Джаггер предупредил демона. Еще одно слово, демон спейд, и я тебя не прощу. Вместе с этой силой приходит ответственность. Мне плевать, только бы сбежать от всех вас», — крикнул ему в отместку спейд. «Ничего позорного в этом нет. Используя свою силу иллюзиониста, я совершил нечто невозможное. Я отрекся от своего бренного тела. При следующей встрече я буду куда сильнее, чем сейчас». Из его руки выплыло облачко черного густого и плотного тумана, создавшее что-то, похожее на черный портал Виндичи, через который те перемещались. Я уж думала, на этом все закончится, таков был запланированный демоном итог. Но тут Цуна применил силу гравитации и придавил спейда к земле. Братец зажег пламя в добивающем ударе, и все замерли. Но он тут же опустил руки. «Я не стану». Понятно, почему он не смог. Спейд выглядел полностью побежденным, лежа на земле. Очевидно, он хотел все это закончить и исчезнуть до следующего раза, оставив Цуне славу его победителя на несколько десятков лет. «Смирись с поражением и искупи свои преступления, демон», — изрек Цуна, как по мне, самую глупую идею. Так и знала, что Синин-манга, которая заполонила его полки, до добра не доведет. Спейда это разозлило, ведь его намеченный план, должный закончиться на полном беспощадном уничтожении врага, снова летел в пропасть. «Смириться, искупить преступление, ты совсем с головой не дружишь», — разъярялся он. Мафиози поддерживали идею добить супостата, но Цуна был к ним глух, делая так, как считал нужным. Спейд же, в ярости, убрал портал побега, более ненужный, и поднялся на ноги, проигнорировав давление гравитации. Все же он точно не поддерживал идею щадить врага. Иллюзионист собирал пламя, как и Цуна, для последней атаки. Наверное, последней. Ауры пламени вышли наружу и стали видны глазу, заставив мафиози отступить подальше, чтобы не попасть под раздачу. Побег едва остановили окрики офицеров и старших. «Я не остановлюсь и не отступлю», — предупредил Цуна, уверенный в победе. «Не дерзи мне», — с ухмылкой также уверенно ответил спейд, который наверняка уже перешел не то что к плану П, а по меньшей мере к Д. И этот план был поистине впечатляющим, заставившим меня открыть рот, ошеломительно неожиданным. А именно, спейд атаковал кулаком. Цуна врезал ему по лицу, смяв его полностью. Тело иллюзиониста поплыло туманными клочьями. Он упал и не поднялся. У меня было большое желание закрыть и протереть глаза. Демон пополз, как будто из остатков сил к новосозданному черному порталу, вопя: «Я выживу. Ваше будущее затянулось черными тучами. Прощайте». Суна зарядил в него еще одним хабаннером. Демон, кажется, после него решил, что уже пора и помирать. «Я не могу умереть вот так», — вопил он, пока пламя его не накрыло полностью. Едва пламя схлынуло, улетев и рассеявшись, иллюзионист лежал на спине, в том же виде, что и прежде. Очевидно, чтобы его запомнили вот таким, в безызъянно выглядящей форме, по виду военной, то есть в так называемом мундире, причесанным, с чистым лицом, ручки красиво по швам сложил, глаза закрыл, в общем, приготовился красиво умирать. Я прикрыла глаза и на всякий случай их протерла. Это и был его план, такой таинственный, прямо полная загадка, как будто очень качественная игра перекроет весь идиотизм ситуации. Но, взглянув на всех за своей спиной, я не заметила, чтобы они ее видели, эту игру одного актера. Возможно, они просто не провели с демоном Спейдом некоторое время. Хотя, когда я взглянула на Цуну, тот светился осознанием победы, полностью уверенный, что это конец. Еще и, как увидел, что я глаза тру, обратился. Я одолел его, Имота. Ага, на автомате отозвалась я, не сумев подобрать слов. Он вышел из гиперрежима и оглянулся вокруг, не зная, видимо, что делать дальше в такой ситуации. Мафиози тоже как-то замерли, видимо, ожидая приказов старших. Варийские офицеры разом с Занзасом смотрели на Цуну, как на диковинную зверушку, будто впервые видели. Я взглянула на наш красивый трупок и решила никого не переубеждать. От греха подальше. Мало ли, еще решит, что и воскреснуть можно. А ведь наверняка после какого-то особенного косяка Цуны во главе Ванголы восстанет и заявит, что от такого даже он в могиле перевернулся. Пользуясь всеобщим ступором, пока остальные окончательно не пришли в себя, уверовав в завершение, подошла, никем не останавливаемая, а Виндичи и вовсе решили исчезнуть, пнула легонько тело Спейда в бок и дождалась, пока тот возмущенно не откроет глаза. «Осторожно, отойди, берегись», — крикнули мне сразу несколько глоток. Цуна, Занзас и несколько варийских офицеров подбежали, собираясь меня экстренно спасать. Я же поставила на то, что Спейд сдержит свое слово. Он хоть и туман, но все же не такой человек, у него не то воспитание. Я думала, выдержит. В конце концов, он и так почти кричал тут. Да, на самом деле такой я, древний туман Димон Спейд, боящийся за свою шкуру, без какого бы то ни было самоуважения и самоконтроля, что эту фразу ляпнул, страшащийся смерти. Меня и в самом деле могут убить двое неудачников. И вот прямо сейчас и убьют, и вы в это поверите. Мне едва хватает сил говорить, криво ухмыльнулся иллюзионист, притушив свое пламя настолько, будто оно и в самом деле подавало последние капли жизни. Без стыда и совести, покачала я головой, присев прямо на землю и скрестив ноги по-турецки, так как уже слишком устала. «ТС», — шикнул тот на меня, дернув подбородком и тем самым заставив всех шарахнуться, как будто шелохнулась ядовитая змея. Увидев это, демон ухмыльнулся и ответил: «Скажи еще, что ты недовольна тем, что я проиграл. Хотя, конечно, твои глаза видят правду, но они не рассказывают мне удивительных историй», – парировала я. «Ты пропустил пункт с покаянием и лекцией с углублением в историю. Я же тебе не Джотто, чтобы рассказывать все вместо тебя, у меня таких воспоминаний нет». Спит тихо засмеялся и улыбнулся. «Хорошо, я расскажу». «Как?» – завопил Цуна, перебивая. Выйдя из гиперрежима и чувствуя свою безопасность перед поверженным врагом, братец расслабился и стал выглядеть обиженно. «Имота, как ты это делаешь?» Я сказал ему покаяться, но он не пошел мне навстречу. «А сейчас готов все рассказать. Это потому, что ты пропустил между пунктами «убью тебя, урод, и покайся и уйдешь с моим прощением» сразу несколько пунктов, в том числе выпотрошить всю душу и докопаться до печенок», шикнула уже я на него, а затем обратилась к Спейду. «Ты не отрывайся, продолжай ликбез». Тихо засмеявшись сдержанным смехом, Спейд посмотрел вверх, куда-то в небо над его головой, и продолжил. «Я был рожден в семье аристократа. Моя праздная жизнь и прогнившие люди стали надоедать мне. Я стал задумываться о том, какую жизнь веду. Тогда в моей жизни появился кто-то, разделяющий мои взгляды, дочь принца, Елена. Для меня ее улыбка была яркой, подобно солнцу, и умиротворяющей, подобно луне. С такой любовью и грустью в голосе он об этом говорил, что я чувствовала, это тот самый демон, и это была чистая правда, без налета игры. Как-то раз Елена представила меня человеку, с которым я, по ее мнению, мог бы сотрудничать», — продолжил иллюзионист, никем более не перебиваемый. «Ради моей любимой, я присоединился к Ванголе. В те времена Вангола была безупречна. Аристократы, политики, преступники. Именем Ванголы мы постепенно счищали всю грязь. Но счастливые времена длились недолго. Прима просто потерял рассудок. Он меня не слушал и стал на сторону пацифизма, отказавшись далее наращивать нашу силу. Спустя некоторое время, словно подтверждая мои слова, наши враги напали», пауза увеличилась. «Напали на резиденцию Ванголы. Елена погибла при нападении», сказал он, сжав зубы. «И я поклялся, что более подобного не повторится. Я сделаю Ванголу сильнее и лучше. От одного ее имени будут в страхе дрожать». «Уже дрожат», сказала я, так как пауза затянулась, а спирит увеличил интенсивность рассеивания собственного тела в пламени тумана, явно собираясь смотать удочки. «Сейчас-то зачем вернулся? Я же говорил», повернулся он ко мне лицом с улыбкой. «Я не мог позволить Ванголе стать хуже. Слабые нам не нужны. А ты не думал, каково было слабым при этом?» — возмутился братец. «Разве Елена хотела бы такую Ванголу?» Демону будто солью на рану сыпанули. «Горстью. Сукин сын, думаешь, ты можешь понять чувства Елены?» — воскликнул он, заставив Цуну отпрянуть. Вспомнив о том, что он тут как бы умирающий, Спейт усилием заставил себя дышать ровнее и успокоиться. «Вот есть же воля. Умри ты уже, наконец!» — терпение сдало у Занзаса, и он зарядил в тело демона пули из пламени ярости. Тело загорелось, правда, Спейт как-то вовсе не заволновался. Глаза прикрыл и сгорел в пламени. «Ну, минуту понаблюдав за горением», — сказал я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. «Это было интересное приключение». Не понял Цуна, выдав мне это, когда я собралась уходить. «Ах да, теперь же ребята должны были освободиться», — вспомнила я. Будто только дожидаясь этих слов, появившись на горизонте, по запеченному песку метрах в 200 от нас бежали к нам все. И Вангола, и Шимон, и Феникс. Все, кто был заперт в подпространственных карманах. Собравшись общей гурьбой, налетели на Инму, Цуну и меня. Зе-зе-зверек, с бледным-бледным лицом выдал Кёя, практически не размыкая сжавшихся тонких губ. «Акира-чан, почему ты тогда не добила демона Спейда, когда его коса была в твоих руках?» — было первым, о чем меня спросил Мукура, кажется, осматривавший мое тело на наличие ран. Задумчиво почесав тыковку, ответила как могла честно: «Потому что отдохнуть нужно. Голова что-то совсем. Все время чудился ты, Мукура», — как на него смотрела. Глаза Ракуда расширились от удивления. Такого ответа он вряд ли ожидал. «Правда есть правда, и если она звучит странно, то это не моя проблема». Хром тихо и молчаливо держалась рядом с Мукура. Шит, предпочла стоять в сторонке, наблюдая за действиями Гакудеры, который беспокоился о здоровье Цуны и одновременно отчитывал Базиля за то, что они вдвоем не смогли ничем помочь десятому. Базиль тушевался. Вначале хотел что-то было сказать про то, что облажались они как раз вместе, но после криков подрывника замолк, приняв за факт, что Гакудера отчитывал, скорее, самого себя. Кару извинялся перед Ямамото, неловко принимавшим извинения и заверявшим в том, что он все понимает и после этого они останутся друзьями. Рауджи просил прощения у Ламба, который не особо понимал, почему он должен его прощать, но все равно с важным видом гордо выслушивал сопли и слезы. Кая, друг Рёхия по боксу, тоже мужественно лил слезы, корча рожу, как будто сопротивлялся этому из последних сил. Рассель же, наоборот, уже начал перепалку с Бильфигером, грозившую быстро вылиться в обмен колюще-режущим. «Прости, Савада, мы были неправы», — выдавила из себя Адильхит, обращаясь к Цуне. В ее глазах стояли слезы. «Мы уже расплатились за это смертью Джули». «Да-да», — чувствуя неловкость, стушевался братец и, остановив взгляд на ее многочисленных ранах, обратился к Реборну. «Реборн, надо срочно оказать всем первую помощь». Коротышка, уже связывавшийся с кем-то по заработавшей рации, буркнул: «Не приказывай мне, Джудайме, ты в порядке?» — присоединился ко всеобщей панике Гакудера. «Надо срочно вызвать вертолет. Сила гравитации под твоим управлением, это круто. Но надо позаботиться о ранах. Да ты вся горишь». Неожиданно подкравшийся Рёхи положил мне руку на лоб. «У тебя температура. А как ты думаешь, закачать в себя пламени как минимум в полтора раза больше собственного объема?» — проворчала я. Правда, тут же выдохнула: «Ничего, пройдет». «Ничего подобного, тебе нужна срочная помощь», – завопил боксер, самый громогласный среди нас. На этот вопль бедствия среагировал Конрад, который вообще нервно закуривал. Рыжий мгновенно выбросил сигарету и подбежал, чтобы убедиться, что у меня повышенная температура. «Босс, надо срочно с этим что-то делать», – поддержал он поднявшуюся панику. «Нужен медик». «Честно признаться, я раньше с подобным не встречался», – покаялся Луссурия, объявившийся поблизости, чтобы также рассмотреть меня. «Но в общих случаях перенасыщения пламенем требуется убрать лишнее пламя, что Акира-чан уже сделала, а затем – спокойствие и отдых». Стоило ему это брякнуть, как тут же активизировалась главная мамочка. Кёя схватил меня за руку, закинув ее себе на плечо, а затем потащил в сторону, где должны были быть корабли. Возмущаться помощи не стало, как и упирать на то, что Хибари сам, должно быть, устал. Все же меня до сих пор немного вело. «Я отправлюсь на корабль и прослежу, босс», — буркнул Мормон и полетел над нашими головами. «Тебе нехорошо после демонстрации силы демона Спейда?» — оторвался от выяснения отношений Бильфигар, но Мормон не ответил, что-то пробубнив себе под нос. Очевидно, ему было не слишком комфортно здесь находиться. Эманации пламени сильного тумана до сих пор до конца не рассеялись. Хорошо, хоть без комбиоформы беса обошлось. Мне и пробной попытки хватило, чтобы осознать, что это непростой процесс. Правда, смерть с косой смылась, это минус. Но как посмотреть? Сейчас я не вижу ни ресурсов, ни возможности от него избавиться наверняка. Возможно, это удастся мне через несколько лет. Но главное, что мы с ним распрощались сегодня и на долгое время. Как и обещал, смылся с концами, так что ничего о нем не услышу. Проследив за уходом Хибари с Савадой, следом потянулись ее хранители. Пока не остались только мафиози, Вария, Шиман и Цунасхром, Базилим и Гакудерой. Увидев, с какими намерениями мафиози и Вария обернулись к Шиман, Цуна всполошился, преградив им путь. «Мы с Шиман заключили мир, не надо на них нападать». Инма с ребятами из Шиман меж тем понимали, что произойдет дальше, и ожидали, что уж Вария слушать не станет. «Была бы Вангола, Вруаой, с чего это вдруг?» — громко возмутился Скуала, для надежности донесения собственного негодования взмахнув острием меча, будто хочет кому-то перерезать горло. «А-а», — замялся Цуна и нашелся, просияв. «Акира так сказала». Скуала недоверчиво приподнял бровь, Луссурия охнул, Левиатан нахмурился недовольно, а Бильфигар, также недовольно скорчив мину, спрятал стилеты. ТЦ раздраженно цыкнул сквозь зубы босс Варии и развернулся, направившись к побережью. Когда и мафиози потянулись следом, покидая поле битвы, Цуна обернулся к Шиман и, радостно улыбнувшись, показал большой палец. «Я знал, что это сработает». Глава 44. 9 Вангола, заложив руки за спину, всматривался в дым, поднимавшийся над островом. Минутой ранее там бушевало пламя, а нынче ничего не было, даже отголосков сильнейшего пламени тумана. Получается, Демон Спейд побежден, кем, как? Две мощные атаки были из пламени неба, и один в один, как Хабаннер Цунаёши, одна мощнее другой. 9, позвал его Ганаук, всматривавшийся в стекла бинокля. Похоже, битва закончилась. «Я знаю, Ганаук», — прокряхтел со вздохом 9 Вангола. «Скоро дети вернутся, пора взять все под свой контроль, пока Тарика этого не сделали своими клювами. Они свою выгоду не упустят», — издал долгожданный сигнал передатчик, принимая зашифрованное послание.